Чудеса для Каролины и Алисы. Автор Анна Ланг. Город не любил Рождество. Магазины обвешивались огромными вывесками распродажи и выставляли на продажу залежалый товар, обернув его в праздничные этикетки. Люди толклись в магазинах, скупая не очень ненужные и очень ненужные вещи, чтобы потом подарить друзьям, начальникам, надоевшим за весь год родным. Люди опустошали супермаркеты, собираясь за один, пусть и праздничный день, истребить месячный запас продовольствия и спиртного. Люди разучились верить, предпочитая забивать желудки тяжелой пищей, а глаза и умы – стремительными или слишком романтичными зрелищами. И все же город умел вознаграждать тех, кто верит. Каролина проснулась 6:30. Привычки не оставляли ее даже в предпраздничное 24 декабря. Молодая женщина заварила невкусный кофе и отправилась завтракать в кухню. Каролина поприветствовала город, глядя в огромное французское окно. «Доброе утро, город! С наступающим тебя Рождеством!» В девушке сохранилась еще детская привычка верить в то, что все вокруг живое – дома, улицы, машины, деревья. В кухню заглянула встрепанная сонная девочка. «Доброе утро, мамочка! Ты разве не на работе? И за мной не приедет тетя Мария Елена?» «Привет, мое солнышко. Ты забыла, мамин начальник сегодня закрыл кафе, и у мамы получился выходной. Что ты скажешь, если мы прокатимся на автобусе, а заодно и хлеба купим?» «Ура, на автобусе!» – запрыгала маленькая Алиса. «Мы с мамой едем гулять!» Каролине становилось все труднее и труднее оплачивать маленькую съемную квартирку, растить 3-летнюю дочь. Она просила своего начальника давать ей ночные смены. Каролина работала официанткой в кафе. Карло приглашал женщину убираться на его 3-этажной вилле. Однако Каролина вертелась, как белка, не отчаивалась и верила, что все будет хорошо, что все трудности временные, она их обязательно преодолеет, ведь у нее есть ее собственное солнышко, малышка Алиса. Каролина завела девочку в автобус, усадила на высоком сиденье и с жалостью посмотрела на проездной. Осталась последняя поездка. 26-го придется идти на работу пешком. А там Карло и премию обещал. Машинка-компостер никак не хотела пробивать билет. «Сеньора, езжайте так», – подмигнул женщине водитель. Каролина с дочкой вышли парикмахерской. Ветер сорвал шапку с головы девочки. Из окна выглянула Мария, владелица салона, куда Каролина не заглядывала уже, да уже год почти. «Ну заходите, заходите, продажа». «Пропажа». «Как объяснить этой женщине, что денег у Кары хватит только на самый скромный рождественский стол?» Каролина поздоровалась с неловкой улыбкой. «Завтра Рождество», – гостеприимно поманила рукой сицилианка-парикмахерша. «А в праздник все должны быть красивыми. Сделаем все в лучшем виде». Из салона девушка с дочкой выпорхнули обновленными, надушенными и посвежевшими. Каролине очень шел строгий боб, а еще больше ей шел блеск в глазах. «Мамочка, смотри!» Алиса потянула Кара к витрине магазинчика, все за 99 центов. На витрине сидел огромный плюшевый медведь в красном свитере и улыбался хитрющей улыбкой. Мишка казался очень неуместным среди всех кустарных, грубо окрашенных игрушек. Будто английский лорд забрел на свиноферму. «Сколько стоит этот медведь?» – спросила украшенная в пергидрольный блонд продавщица Кара. «У нас все за 99 центов». Устало улыбнулась продавщица. Алиса схватила Мишку и крепко прижала к себе. Ее мистер Пинки, старая плюшевая собака, совсем облез. И от него хотелось чихать каждый раз, когда девочка брала зверя с собой в кровать. Мама с дочкой знать не знали, что медведя подкинула на витрину бабушка одной очень капризной внучки, потерявшей счет плюшевым игрушкам, книжкам и куклам. Девочка, разозлившись за что-то на строгую, но всегда справедливую бабушку, засунула медведя в мешок с пластиковым мусором. Бабушка тихонечко достала Мишку и незаметно положила на витрину магазина. «Алиса, нам осталось еще хлеба купить», – напомнила Каролина. «Она купит тосканский соленый хлеб, сделает им с дочкой наполник тосты с вишневым джемом. А потом они весь день будут рисовать, читать старые книжки, переодевать Монику, еще Каролинину куклу, петь песни, скакать вокруг маленькой елочки. Выходной, это же так здорово!» Ванна, толстая румяная продавщица, протянула Кара пакет с хлебом и улыбнулась. «А вы наш 13-й покупатель сегодня, вам положен горячий шоколад». Каролина смотрела на личико Алисы с забавными коричневыми усами. Девочка перепачкалась в густом тягучем напитке и сейчас радостно доедала ложкой остатки шоколада с чашки. Какая-то мамочка, чей ребенок не притронулся к круассану, а уткнулся в телефон, гоняя машинкой, презрительно улыбнулась. «Ну что за невоспитанные заморашки?» Дети должны сидеть тише воды, ниже травы, не ронять крошек, не пачкаться. А самое главное, не мешать родителям. А Кари с Алисой громко хохотали. Девочка нарисовала маме такие же смешные шоколадные усы. Поехали домой, дочка. И пусть Каролина истратит последнюю поездку на проездном. Сегодня у них с Алисой получился настоящий праздник. А завтра она приготовит вкусный стол, достанет из шкафа куклу-пелюш, девочку-доктора, которая обязательно вылечит трухлявого мистера Пинки, а заодно проверит и Монику, и медведя. Их праздник продолжится, ведь что может быть чудеснее, чем провести целый день вместе? Каролина позвонит бабушке Алисы, и пусть мама Каролины разговаривает с дочерью сквозь зубы даже в Рождество, а отец не берет трубку. Родители так и не простили Каролине студенческого залета, порвав с дочерью всякие связи. И еще бы, такая перспективная, их девочка бросила колледж и растит без отцовщину. Живет в какой-то трущобе и перебивается на грошовой работе. Когда Кара с Алисой спешили к остановке, на красный свет затормозил огромный Бентли. Оттуда выскочила красавица в легком шелковом платье, сунула Каролине серебряный пушистый комок и закричала в салон автомобиля. «Вот, я отдам твою норку первовстречной, сам дурак, и подарки у тебя дурацкие. Пожалел какие-то 20 тысяч на бриллиантовое ожерелье». Красавица топнула ножкой в тонких сапожках на высоких каблуках, остановила куда-то спешившее такси. «И не звони мне больше!» Каролина протянула шубу уставшему мужчине, выскочившему из Бентли. В последнее время его начала раздражать слишком требовательная спутница. Туда ей дорога, впрочем. Мужчина с восхищением уставился в огромные голубые глаза, светившиеся сочувствием, нежностью, радостью и теплом. Он и думать забыл о своей недавней пассии. А город довольно замигал синими светящимися звездами и заулыбался выщербленными мостовыми. Надо просто верить. Зима, 2013 год.